Сначала мужички наши уперлись. Че нам каяться, говорят? Грехи наши обыкновенные, всеобщие. Мы хуже других, скажем, парамоновских. А парамоновы от нас в 6 верстах не грешили. А монах все кричит, что, мол, надо отслужить молебствие о неспослании дождя и опахать на бабах и ребятах вместо коней все село. Прям средние века, возмутила Стата. Да, ответил Леонтьев. Мужички наши подумали и согласились. Терять-то все равно было нечего. Ночью опахали село, запрягли в саху баб, и нас, нескольких ребят. Меня отчим тоже заставил. Мы волочим саху, а монах идет рядом и покрикивает. «Помолимся, православные, во избавление!» А сзади валит толпа. Пыль, пот, ночь мутная. И опять, как всегда, поднялась над полями туча, передернула ее бегучим огнем, и даже гром проворчал где-то за самым краем земли. Ну, бабы, конечно, на колени бьют поклоны, крестятся, а зорницы все реже, реже. Потом взошел за этой тучей месяц, и мы видим, туча совсем прозрачная. Месяц через нее просвечивает, как через сито. Тут Кержак плюнул и закричал, что никакая это не туча, а просто... Сбила пыль под небом, и нет там ни капли дождя. Бросили саху, пошли в деревню, а наутро пришел из Парамонова поп с псаломщиком служить молебен о неспослании дождя. Вышел весь народ с хоругвями на бугор среди полей. С того бугра в ясную погоду был виден правый берег Волги. Поп пригладил руками волосы и завел. «Миром Господу помолимся!» Кадит, искры из кадила сыплются в сухую траву, она тлеет, мужики и бабы приминают ее руками, с колен не встают. Потом поп окропил крест-накрест поля святой водой. Бабы плачут, прижимают к себе ребят, просят «защити, батюшка, не дай малым помереть голодной смертью». Я тоже стою на коленках, крещусь. Вдруг слышу, хоругви захлопали, зазвенели. Смотрю, поп простер руки с крестом к востоку, а оттуда несется черная туча. Несется прямо по земле, вся дымится. Поп говорит, вот православные, услышал Господь моления наши. Подходите ко кресту, сестры и братья. Все стоят на коленях, как онемели. И никто к кресту не подходит. Только Кержак встал с колен и говорит попу. «Ну и намолил ты нам, батюшка, дьявола?» «Спасибо!» «А что ж это было?» — испуганно спросила Тата. «Погодите. Я смотрю, десятки смерчей летят перед тучей прямо на нас. Солнце сразу померкло и налетел на поля пыльный ураган. Черная буря хоругви все расшвыряла. В 2 шагах от пыли ничего не видно и ни единой капли дождя. Только песок бьет в глаза, и жара такая, будто открыли рядом огромную печь». Все упали лицом на землю, дышать нечем. А как только первый вихрь прошел, кто-то вскочил, кричит. «Где монах?» «Народ замутил, накликал беду косматый!» Кинулись искать монаха. «Да где там найдешь в такой пыли, урагане?» Потом рассказывали, что видел его кто-то, как он, подобрав рясу, умчался от деревни к Волге. И кружкой брякал, как коренник. Бубенцом. Тата засмеялась. «Да», — вздохнул Леонтьев, «все поля занесло песком. Хлеба погорели, и листва на деревьях пожухла и свернулась в трубочки. Мужики подумали, да и снялись с насиженных мест. И ушла наша деревня на правый берег Волги искать счастье. Проклятые были места. Теперь там уж не то, теперь наши места не узнаешь. Рассадили колхозники леса для защиты полей, повсюду пруды, свежесть. Леонтьев замолчал и начал раскуривать трубку. Девушки тоже молчали и смотрели, как тонут во мраке тусклые перевальные огни на берегах.